каком отеле вы забронировали номер?» — подавляя злость и неприязнь к гостю, сквозь зубы спросила я по дороге к стоянке. «Не знаю», — ответил тот, даже не удостоив меня взглядом. «Я сначала хотел осмотреть отели». «Вы предлагаете кататься по всему городу?» — уточнила я, предвкушая, какой веселый денек мне предстоит. «В такую погоду?» «Да», — ответил Клаус, — «у меня с собой список отелей Кёнигсберга». «Калининграда», — поправила я. «На карте нашей страны город значится как Калининград. Так что прошу любить и жаловать. Вашим Кёнигсбергом он был тогда, когда был вашим, а теперь он наш, а потому Калининград». На стоянке меня ожидал новый сюрприз. Клаус сказал, что данные машины его просто не устраивают. Одна машина показалась ему слишком старой, другая была слишком грязной, а водитель третий не внушал доверия. «Вы издеваетесь?» — уточнила я, глядя на часы. «Мы уже полчаса топчемся здесь в ожидании чуда. Вы хотите лимузин? Белый, с розами и шампанское?» «Нет, я хочу нормальной машины», — невозмутимо сказал тот, вовсе не придавая значения моим издевкам. «Я не имею желания ехать в плохой машине. У нас в Берлине все такси. Вам еще раз повторить, что здесь не Берлин». Мое терпение лопалось, а нервы натягивались, как струны на гитаре. Я, как могла, старалась держать себя в руках и даже начала мысленно внушать себе, что я спокойна. Но аутотренинг как-то плохо помогал. Руки тряслись мелкой дрожью. Появилось очень ярко выраженное желание придушить этого ревизора. Не знаю, чем бы все это закончилось, но на стоянке, наконец, появилась машина, которая пришлась Клаусу по вкусу. «Вон этот хороший машин», — сказал он, ткнув пальцем в «Мерседес» черного цвета. «Мы поехать на этот машина». Водитель «Мерса» оказался не промах и заломил такую цену, что даже московские водилы удивились бы его наглости. Но мне было плевать, сколько он просил. Даже если бы он запросил миллион, я бы заплатила, лишь бы поскорее покончить с предстоящим просмотром гостиниц. Тем более, что деньги не мои. «Значит, будем кататься по отелям», — уточнил кругломордый водитель, не скрывая улыбки. «Я бы на его месте тоже улыбалась, содрать столько денег. Ну, поехали». «Я сяду назад», — заявил Клаус и плюхнулся на заднее сиденье. «Очень хорошо». Я села впереди и взглянула на часы. «Интересно, до ужина мы управимся?» Когда мы приехали в центр, я прилипла к окну. Меня поразило сочетание трех контрастных стилей. Здесь чередовались старые немецкие здания, убогие хрущевки и новые, сияющие стеклом постройки. Было видно, что за городом пытаются ухаживать. Я даже пожалела, что нынче не лето. Летом, наверное, было бы очень красиво. Доехав до гостиницы «Икс», таксист затормозил. «Прибыли», — сообщил он, кивая на массивное здание времен социализма. «Вы подождете, как договаривались?» «Жду-жду», — довольно сказал таксист. «Выплатите, я жду». Клаус вышел из машины, окинул здание изучающим взглядом. В том, что оно здание ему не понравилось, я уже не сомневалась. Морда у немца стала такой, словно он только что съел лимон. «Ужасная архитектура», — констатировал он. «Вам какая разница, какая архитектура?» — поинтересовалась я и вдруг поняла, что спокойно. «Главное, чтобы номер хороший был». Но номер Клаусу тоже не понравился. Да и мне чего греха таить. Нет, я бы, конечно, выпендриваться не стала, пожила бы и здесь. Во всяком случае, здесь был туалет, горячий душ, телефон. Но Клаус наотрез отказался. «Окно очень грязное», — сказал он, разглядывая огромное окно. «Так оно с той стороны пыльное», — обиженно сказал администратор. «Зима все-таки. Кто сейчас окна снаружи мыть будет?» «И телевизор старый», — добавил Клаус, брезгливо глядя на действительно старый телевизор. «Ладно, поехали дальше». Я взяла его под руку и увлекла в коридор. Хочу отметить, что список гостиниц, которые Клаус желал посмотреть, был у него. Он сам его нашел, составил и распечатал. Я перед поездкой тоже полазила во всемирной сети, и у меня на заметке была пара мест, куда можно заглянуть.